Ланселот ехал все дальше, дикими путями, и, выехав из леса, увидел такую картину. По широкой долине скачет рыцарь с обнаженным мечом, стараясь догнать даму и зарубить ее. Вот-вот он уже настигнет ее, вот-вот ей погибнуть. Но тут заметила Ланселота, узнала его и стала кричать, зовя его на помощь. Конечно же, Ланселот, видя это злое дело, направил к ним своего коня во весь опор и встал прямо между ними. «Рыцарь, позор тебе и всему рыцарству!» — воскликнул Ланселот. «Зачем хочешь ты убить эту даму? Что за дело тебе вставать между мной и моей женой? Если решил я ее убить, значит, есть у меня на то причина. И я убью ее, что бы ты мне не говорил о чести и благородстве». «Я не допущу этого», — твердо сказал Ланселот, — «и тебе придется сначала вступить со мной в поединок». «Ланселот», — отвечал рыцарь, — «не дело ты затеял, ведь эта дама изменится». «Неправда это», — вскликнула дама, — «он возвел на меня напраслину. Я просто с лаской и любовью принимала моего кузена, а он приревновал меня к нему, хотя, Господом Богом клянусь, ничего такого между нами не было. О, Ланселот, ты почитаешься благороднейшим рыцарем на свете. Рыцарским твоим долгом прошу тебя, защити меня и спаси. Не оставляй меня и не слушай ничего, чтобы он тебе не говорил. Если ты оставишь меня, он все равно меня убьет, ибо он безжалостен». «Не страшись, он неволен будет в этом». «Хорошо, раз уж ты здесь, Ланселот, то я готов поступать, как ты мне велишь», — сказал тогда рыцарь. И двинулись они в путь, направляясь к их замку. Ланселот ехал между супругами, охраняя даму. Через некоторое время рыцарь вдруг говорит: «Обернись, Ланселот, посмотри, там скачут нам вдогонку вооруженные рыцари». Ланселот обернулся, и в этот миг коварный рыцарь тут же отсек своей даме голову. Как увидел Ланселот, что этот рыцарь учинил, он громко воскликнул: «Предатель! Ты опозорил меня навеки!» Ланселот одним ударом руки вышиб этого рыцаря из седла, сам спрыгнул с коня и вытащил свой меч, хотел его убить. Но тот, ползая по земле, стал обнимать ноги Ланселоту и молить о пощаде. «Бесчестный рыцарь!» — кричал Ланселот. «Не будет тебе пощады! Вставай и сразись со мной!» «Нет!» — отвечал подлец. «Я не стану, пока не даруешь ты мне пощады!» «Вставай, трус! Я сниму с себя все доспехи и останусь только в рубашке и при мече. И если ты меня убьешь, тем вину ты свою навеки искупишь». «Нет-нет, я не согласен». «Раз так», — сказал Ланселот, — «возьми тело своей дамы и ее голову и взвали себе на спину. И поклянись на моем мече, что не опустишь ее на землю и не будешь знать передышки до тех пор, пока не явишься перед госпожой моей королевой Гвиневрой». «Клянусь телом и душой, я все так и исполню», — отвечал рыцарь. «Как имя твое?» «Я зовусь Педивер». «В постыдный час родился ты на свет», — сказал Ланселот. И отправился Педивер в путь со своей ношей и нашел королеву Гвиневру с королем Артуром в Камелоте. И им поведал он всю правду. «Это ужасный и постыдный поступок, позорящий рыцаря», — сказала ему королева, — «и жестокое оскорбление Ланселоту, славному во многих странах. Вот что, Педивер, назначу я вам во искупление вины. Сделайте себе носилки и свезите эту мертвую даму к римскому папе. Он наложит на вас епитимию за ваше черное дело. В пути на одном месте две ночи не оставайтесь, и на какое ложе не ляжете, кладите с собой и мертвое тело вашей жены». В том дал он клятву и отправился в путь. Когда же добрался он в Рим, папа римский повелел ему возвратиться назад к королеве Гвиневре. И в Риме же по велению папы была похоронена его супруга, а Педивер после того обратился к добру, сделался святым мужем и отшельником. А Ланселот Озерный возвратился домой за 2 дня до праздника Пятидесятницы. И король, и весь двор весьма возрадовались его приезду. А когда Гавейн и Вейн, Саграмур и Эктор увидели Ланселота в доспехах Кая, они уже не сомневались, что это он свалил их всех 4 одним копьем. И по этому поводу было там много шуток и веселья. А между тем ко двору стали прибывать один за другим бывшие узники Тарквина, и все они восхваляли Ланселота. Гахерис услышал его голос и сказал: «Я видел весь бой от начала и до конца». И он поведал королю Артуру, как все происходило, и прибавил, что Тарквин был могущественнейший из рыцарей, каких доводилось ему видеть, не считая лишь Ланселота. И еще 60 рыцарей все это подтвердили. И Кай поведал королю, как Ланселот спас его от верной гибели. И он заставил тех трех рыцарей признать себя не его пленниками, но моими. Да и сами эти трое были здесь же и все это подтвердили. А потом Ланселот взял мои доспехи, мне же оставил свои, и я ехал в мире и спокойствии, ибо никто не желал со мной драться, — заключил Кай. Между тем явились ко двору и те три рыцаря, что сражались с Ланселотом на мосту, и тоже назвали себя пленниками Кая. Но Кай от них отказался, говоря, что с ними не бился и в глаза их не видел. «Но я вас утешу», — сказал им Кай. «Видите, вон там Ланселота. Это он вас победил». И узнав это, они обрадовались, ибо не так стыдно быть побежденными самым прославленным рыцарем. И все другие приключения Ланселота стали известны, как четыре королевы-волшебницы заключили его в темницу, и как его освободила дочь короля Багдемагуса. Узнали при дворе и о тех подвигах воинской доблести, что совершил Ланселот на турнире в сражении между двумя королями, королем Северного Уэльса и королем Багдемагусом. Всю правду об этом рассказали Гахалантин и Мадар с Мордредом, принимавшие самое живое участие в этом турнире. Явилась туда и та дама, возлюбленная Белиуса, которого ранил Ланселот ночью у его же шатра, и по ходатайству Ланселота Белиус был произведен в рыцари круглого стола. И была тогда у Ланселота слава такая, как ни у кого из рыцарей на свете, и все его почитали.